Глава 61. Побег. Виктория Ветрова. Мы быстро шли в сторону отвесной скалы, а местные нас как будто не замечали. Наверное, это Сай использовал какую-нибудь магическую штуковину или что-то типа того. Да и какая разница? Главное, что мой любимый пришел, что он рядом. Теперь все, чего хотелось, это поскорее убраться из этого страшного и странного места. Бежать по каменистой неровной земле было трудно. Я едва поспевала за мужчиной и пару раз споткнулась, едва не упав. Если бы не крепкая рука Сайтона, то я давно разбила бы себе нос. Когда мы уже почти добрались до скалы, то где-то за нашими спинами раздались крики и топот ног. «Хеш!» — тихо выругался Сайтон, оглянувшись назад. «Быстро они обнаружили твою пропажу!» — недовольно прошипел мой страж. «Оставь меня, беги! Вернешься потом, с подкреплением!» С трудом переводя дыхание, произнесла я. «Что ты такое говоришь, Вики?» Удивленно уточнил мой страж, глядя мне в глаза с непониманием. «Я слишком медленная. Не могу бежать достаточно быстро. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Мне они ничего не сделают, а ты... Беги, Сай!» Стараясь выглядеть уверенно и не показать горечи, ответила я. «Я нисколько не герой. Оставаться в этой жуткой долине было страшно. Но за жизнь своего любимого я боялась больше, чем за свою. В конце концов, я Аливи, а значит, меня не тронут, наверное. Точно не убьют, а остальное можно пережить». «Даже не думай об этом. Помнишь, как мы поднимались на крышу в день выпускного?» — неожиданно спросил Сайтон. «Разве я смогу такое забыть?» — отозвалась я, грустно улыбнувшись от теплых воспоминаний. «Обними меня и держись крепко. Что бы ни происходило, не пугайся, не разжимай руки, поняла? Сумеешь удержаться?» — уточнил Сай, протискивая меня к своему крепкому, тренированному телу. «Да, смогу», — кивнула я. «Хорошо, доверяй мне. Я в любом случае не позволю тебе упасть», — пообещал мой страж, и я почувствовала, как магия поднимает нас вверх. «Держись хорошо. Сейчас я разожму руки. Нужно сделать кое-что, чтобы отвлечь наших преследователей», — предупредил меня Сай. Я обхватила своего любимого за плечи, а для надежности еще и ногами, повиснув на мужчине, как обезьянка на дереве. Сайтон помог мне, подтолкнув сильными ладонями вверх, чтобы было удобнее, а потом, как и предупреждал, убрал руки. Бросив взгляд вниз, я пыталась понять, что задумал Сай. Чувствовала, как под походной одеждой напряглись сильные мышцы моего мужчины, ощущала напряжение магии, которая клубилась между нами. Потом обратила внимание на суетившихся внизу мужчин и женщин. Они суетливо бегали вокруг, пытаясь меня отыскать, раз кто же там был. Над руками этого типа тоже искрила магия. Он что-то делал, но я пока не понимала, что. «Не бойся», — тихо повторил Сайтон, но конец фразы потонул в жутком грохоте. Там, внизу, с оглушительным треском, одна за другой, взрывались опоры стены, перегородившей каньон. Это было страшное зрелище, но почему-то во мне оно вызывало только какое-то злорадство и мрачное предвкушение. «Еш!» — выругался Сай, когда пыль и дым немного развеялись, давая нам увидеть, что стена, ограждавшая местное поселение от фермы, где разводили сумеречных тварей, устояла. На долгую минуту повисла какая-то неестественная тишина, нарушаемая только ревом бесновавшихся животных, а потом раздался приглушенный хлопок, а по кладке ограды прошла большая поперечная трещина. От нее во все стороны стали змеиться более мелкие разрывы, послышался странный гул, как будто что-то мелко вибрировало. «Бежим! Уходим!» — закричали мужчины внизу. Женщины вторили им истеричными воплями. Толпа людей, одетых в балахоны, рванула в сторону скалистого спуска, по которому мы утром пришли с Логаном и Раском. Окончательному обрушению стены предшествовал противный металлический скрип. Так гнулись трубы, разносившие корм по отделениям загона. А потом каменное перекрытие рассыпалось, как будто пирамидка, сделанная из домино. Из провала с ревом и рыком показали скорпикоры, иркхи и другие существа, усиливая панику разбегавшихся людей. «Не смотри на это, не надо», — тихо сказал Сайтон, накрывая нас прозрачным куполом, под который не проникали звуки. Но я не удержалась и все же глянула в сторону странного поселения. К счастью, за клубами пыли, поднятой лапами и копытами животных, мало что было видно. От ненадежных строений ничего не осталось, они были сметены неудержимой мощью тварей, испуганных, но получивших нежданную свободу. Заметила я горстку людей, успевших подняться на скальный выступ тропу. Их маги отбивались от пары взбешенных ирков, и кого-то еще сложно было разглядеть. Но большая часть сумеречных созданий живой рукой бежала по каньону, спеша поскорее убраться подальше отсюда. Ладони Сайтона вернулись ко мне на талию, возвращая чувство опоры. А потом мы полетели в сторону небольшой пещеры, располагавшейся слишком высоко на отвесной скале, чтобы туда смогли добраться люди или чтобы ее могли заметить испуганные звери. Сайтан отпустил нас на небольшой выступ, а потом подтолкнул меня вглубь пещеры, чтобы отодвинуть подальше от обрыва. «Так!» Услышала я, но не успела даже испугаться. На свет вышел очень знакомый черный скорпикор. «Мрак, привет, хороший мой!» Произнесла я, протягивая руки к своему грозному питомцу.